есть одна хорошая песня у Солушки, песня панихидная. По моей головушке цвела забубенная, росла она живая, а теперь вдруг свесилась, словно неживая. Думы, боль в висках и темени, промотай я молодость без поры, без времени, как случилось стало. Сам не понимаю, ночью жесткую подушку к сердцу прижимаю. Лейся песня звонкая, вылей трель унылую в темноте. Мне кажется, обнимаю милую. Думы мои, боль в висках и темени, промотай я молодость без поры, без времени. И сияние месяца, только знаю, милая, никогда не встретиться. Пойте в юности, пейте в жизнь без промаха. Любимая, отцветет черемуха. Думы мои, боль в висках и темени, промотал я молодость без поры, без времени. Потому хорошая песня у Солушки, песня панихидная по моей головушке цвела забубенная. Росла наживая, а теперь вдруг свесилась.